Глава 205. Результат. Комната медленно нагревалась, когда пламя начало распространяться от одного предмета мебели к другому. Скоро вся комната будет охвачена огнем. Питер уже вышел из комнаты, неся на плече Эрин. Он следовал инструкциям Логана, указывавшему ему, куда идти, стараясь избегать коридора, где Куин и Кенни сражались прямо сейчас. Указания, которые он ему давал, направляли Питера к его собственной комнате. Сейчас это было самое безопасное место, которое он мог придумать. В отличие от других комнат, где время от времени проводились обычные осмотры, комната Логана была другой. Большую часть времени это было запрещено. Это была особая просьба, которую он сделал из-за количества различных изобретений, которые он там содержал. Боялся, что в любой момент кто-нибудь придет и, возможно, возьмет на себя его идеи ради прибыли. В этот момент дым ударил в детекторе наверху, и разбрызгиватели были активированы. Однако пламя было слишком сильным. Вода смогла только замедлить распространение пламени. Оглядев комнату, Джек до этого мог видеть только студентов, которые спали в своих креслах, и гадал, что же вызвало пожар. Однако, когда разбрызгиватели были включены, капли воды, отскакивающие от Ратана, образовали небольшой силуэт, который можно было увидеть. В настоящее время Ратан обладал не только огненными способностями, но и невидимостью. Странная фигура, которую Джек мог видеть, стояла прямо перед ним. Если бы не это, он бы бросился к двери. Ратан предложил убить Джека, но Ворден знал, что это не выход. Простая причина заключалась в равновесии нынешнего мира. Когда война закончилась, Земля была в полном беспорядке. Разрушенные города, малочисленное население животных и большая часть суши погрузилась в море. Вся человеческая раса была поражена нищетой. Только теперь была большая разница. У них были силы. Это вызвало еще больше междоусобиц, чем когда-либо, и не было никакого контроля. В конце концов, возвышение трех семей привело к созданию некоторого порядка. Но отношения между ними были не самые лучшие, и борьба продолжалась. У военных была власть, но они не были достаточно сильны. У них будет много людей, которые поменяются местами между ними и тремя семьями. Вот почему, когда Трудрим пришел к ним за поддержкой, это было благословением. Это был кто-то, кого военные могли использовать, чтобы держать всех на месте. И именно поэтому нынешняя система была поставлена на первое место. Если бы Трудрим был выведен из игры, военная мощь ослабла бы, и баланс сил был бы нарушен, что привело бы к новой гражданской войне. Но не это беспокоило Вордена больше всего. Случались гражданские войны, и в конце концов часто случались последствия. Проблема была в том, что Далки должны были это увидеть. Если люди сражались друг с другом, они должны были вторгнуться как можно скорее. Ради нынешней человеческой расы Трудрим был тем, кто должен был жить, независимо от того, насколько злым человеком он был. Ворден изо всех сил старался объяснить это Ратану, но сейчас ему было все равно, кто здесь главный. «Я не согласен», — сказал Ратан. «Если человеческая раса не может выжить без одного человека, тогда, возможно, мы вообще не должны быть живы». Ратан зажег огонь на руке и нанес удар прямо в Джека. Все, что Джек мог сейчас видеть, это летящую в него огненную руку. Он изо всех сил старался отойти в сторону, но атака была слишком быстрой. Когда его рука, полная огня, была готова ударить, перед Джеком появилось слабое отражение. «Что за...» Его рука коснулась отражения, и ему показалось, что он ударился о твердую стену. Затем таинственная сила переместилась из того места, куда он ударил, и, казалось, отскочила обратно к Ратану. «Хьюго!» — сказал Джек. Когда он повернул голову, в комнату вошел рослый стражник с двухручным топором. «Ну, мы знаем, что кто-то получит прибавку. Черт возьми!» Поскольку у него не было шансов против этого здоровяка, Ратан быстро направился в коридор. Он не знал ни способности Хьюга, ни его силы. Он любил сражаться, но не был настолько сумасшедшим, чтобы не знать, когда его шансы были против него. «Хьюга! Дверь!» – закричал Джек. Хьюго протянул руку, и прямо перед дверью появилось еще одно отражение. Но было уже слишком поздно. Джек видел фигуру, двигающуюся по воде из разбрызгивателей, и было ясно, что ее больше нет в комнате вместе с ними. Черт возьми, ты был слишком медлителен. Забудь об этом. Давай уйдем отсюда. Когда Ратан бежал по коридору, он увидел, что Квин все еще занят разборкой с зеленым охранником Кенни. «Я ухожу!» – закричал он. И это послужило сигналом для Квина тоже исчезнуть. Используя свой навык теневого плаща, он внезапно исчез прямо на глазах у Кенни. Через несколько секунд Джек и Хьюго вышли из комнаты. «Где они, черт возьми? Сейчас же найди их и найди эту девчонку и мальчика. И я хочу, чтобы они оба умерли». Однако вместо того, чтобы прислушаться к словам Джека, Кенни немедленно побежал обратно в комнату, из которой они вышли. Он проигнорировал обоих, Джека и Хьюго. Огонь все еще горел в комнате, и студенты все еще спали под действием его способностей. Он завалил по две туши на каждое плечо, вынес их из комнаты и осторожно опустил на землю. Затем он проделал то же самое с остальными четырьмя, и в конце концов стражники прибыли, чтобы помочь потушить огонь. Затем Джек подошел к Кенни, поднял руку и ударил его по лицу, дав ему большую пощечину. «Разве я сказал, чтобы ты спасал жизнь этим студентам? Если у тебя нет никакой информации или хороших новостей, ты знаешь, что с тобой произойдет?» Глядя на детей, благополучно вышедших из комнаты, Кенни улыбнулся, хотя Джек не мог этого видеть из-за маски, закрывающей его рот. «Сэр, кажется, их было несколько. Не знаю, сколько их было, но их было по меньшей мере двое. Они утверждали, что были из чистых и пытались спасти детей. Чистые, они следили за мной месяцами, но никогда не вмешивались. Это для них впервые. Я думал, что здесь в безопасности, поэтому ничего с собой не взял. Сейчас мы вернемся. Я не могу рисковать и оставаться здесь дольше», — сказал Джек. «Но прежде чем мы уйдем, пошлите отчет Дюку. Они так сильно хотят спасти детей, что я не позволю им поступить по-своему. Если Дюк найдет кого-нибудь из этих двух студентов, то их надо немедленно прислать ко мне. Вы же понимаете?» «Да, сэр», — сказали они оба. Когда все трое ушли, механический паук Логана сделал то же самое. Он также слушал все слова, которые были произнесены из уст Джека. Через несколько минут все вернулись в комнату Логана. Ворден, Питер, Лейла, Фекс, Квин и Эрин. Все они были внутри. Но Эрин лежала на кровати, все еще погруженная в сон. «Мы сделали это!» – закричала Лейла. «Не могу поверить, что мы действительно вытащили их оттуда!» «Чувак, этот здоровяк был страшный!» – сказал Фекс. «На секунду мне показалось, что он не собирается сдаваться. И он двигался довольно быстро для большого парня. Я бы не стал праздновать прямо сейчас, ребята», – сказал Логан. «Похоже, у нас возникла проблема». Затем Логан включил запись механического паука. В нем говорилось, что Трудрим прикажет школе вернуть Эрин и Питера. Они надеялись, что заявив, что они из чистых, возможно, Джек отпустит все это дело и направит свой гнев на них. Но, похоже, это возымело обратный эффект. «Так что же ты хочешь сказать, Логан?» — спросил Ворден. — «Что мы должны вечно прятать и Эрин, и Питера? Мы не можем этого сделать на военной базе. Это просто невозможно. Рано или поздно мы оступимся». Группа молчала, пока каждый думал о том, что делать дальше. До сих пор им всегда удавалось придумать план, как выбраться из передряг. Проблема была в том, что они так сосредоточились на спасении своих двух друзей, что не думали о том, что делать дальше. Конечно, школа просто так их не отпустит. Они знали правду о Джеке, так что в лучшем случае они окажутся в подземелье. Но теперь, вероятно, с ними случится что-то еще худшее, если их раскроют. Тайна Куина была сохранена, но какой ценой? Гнев большой четверки, потеря способности Эрин. Когда Лейла оглядела комнату, она увидела, что у всех было выражение поражения на лице. Даже гениальный Логан не нашел решения. Затем она посмотрела на спящую Эрин, свою дорогую подругу, которая все это время присматривала за ней. Хотя Эрин, возможно, и не видела в ней подругу, Лейла видела. Она не могла позволить Джеку забрать ее. И у нее на уме было только одно решение. «Ребят, у меня есть решение, но...» пожалуйста, я не хочу, чтобы вы ненавидели меня после этого», — сказала Лейла.